Почему-то от последнего комментария принцессы мы оба заржали, как будто это была лучшая шутка в мире. Точнее, Азулата засмеялась, причем довольно красивым смехом. Я у меня после первой попытки, боль прострелила по всему телу. Нет, я все-таки сам лично найду виноватого или назначу у себя в голове кого-то крайним и казню к чертям собачьим. Потому что так больно последний раз мне было в плену у Дайли, а это показатель, между прочим, на бусте время Басингсе. Уже, в комментарии их ссылка. 2.22, глава 2, Амашу, часть 17. О, они оба проснулись. Это было первое, что произнесла Тайли, врываясь в комнату и распахивая двери двумя ногами. Мда, Тайли, потише, прикрикнула Суюки, сама не сильно пытаясь не шуметь. Они оба только-только очнулись. Все нормально, Суюки, хмыкнул я, уже привычно чуть сморщившись от боли. Да, мне проще терпеть боль, чем выкорчевать из себя учеховскую привычку. Мы не настолько сахарные, добавила Азула, увидев, что я чуть сбился на одышку от моего хмыка. Вы новую одежду принесли? Да, принес, произнес стоящий сзади Зука, с лицом, как будто он готов кого-то прямо сейчас сжечь. На руках у него, конечно, лежала стопка одежды, которую ему спихнули девочки. Умницы какие, а, отлично, тащи ее мне и Акимару. Чисто царским жестом махнула Азула, да и тоном таким, как будто разрешила. В общем, свечки на стенах аж немного дрогнули, но Зука, видимо, чувствовал себя виноватым, что поддался моей команде и не остался, а вот мы остались и так пострадали. Но это бред, надо будет с ним поговорить. В общем, в бою главный Аки вывалила новую информацию Азула, поднимаясь с постели и начиная одеваться. На ней присутствовали старые лохмотья, и как-то она, не стесняясь, скинула их до нижнего белья, пусть и совершенно закрытого, и быстро надела новую. Это же насколько мы попали к ней в зону комфорта, если она такое позволяет себе. Ну, или она планирует нас всех убить. Что, блин, как будто более реальный сценарий. Мы посоветовались и решили, чтобы в будущем не было ситуации вроде этой, Аки будет командовать нашей командой во время любого столкновения с врагами. И что же случилось, что потребовалось так четко обозначить вертикаль власти? Монотонным голосом спросила Мэй. А потому что, сказал я, вставая и потягиваясь, на что Азула залипла, я увидел это краем зрения, она почти встала, как вкопанная, не отрывая взгляда от меня. Произошла самая банальная ситуация, я вам не просто так сказал убегать, у меня была куча возможностей сбежать, и если бы Азула была с вами, то, я думаю, мы бы сейчас вдвоем не лежали тут. Но произошло, что произошло, и мы, посоветовавшись, пришли к такому решению. Азула пощелкала даже пальцами Тайли, отвлекая ее от меня, хотя я уже надел футболку. Ты чего зависла, что скажешь, а? Сосредоточилась Азула, все еще думая о чем-нибудь своем. Ну, да, девушка молодая, а тут я весь такой красивый, как не задуматься о вечном. Да, да, мы поэтому так и решили. Что вы выяснили по поводу аватара? Мы все еще гонимся за ним, удивилась Суюки. Мы и так достаточно времени тут потеряли. Нет, да, кивнул я, но знать хотя бы направление, куда делся аватар, того стоит. Другой вопрос, будем ли мы за ним гнаться или нет. Судя по тому, что я успел найти, взял слово Зука, который, как настоящий следопыт, и занялся этим, аватар на зубре улетел куда-то в сторону болот. По крайней мере, на местной карте там просто нарисованы болота. Они не так далеко отсюда, скорее в промежутке пару дней пути на земле, а для летающего бизона, ну, часов 8. Есть какие-то еще варианты, куда он мог полететь в том направлении, уточнила Азула. Нет, мотнул головой Зука, либо они полетели туда, либо как-то пытаться предугадать их путь не имеет под собой смысла. Они могли развернуться в обратном направлении, пролетев полчаса. Но, по моему опыту, обычно таким они не заморачиваются, в воздухе они думают, что их просто невозможно отследить. Итак, тогда вопрос остается открытым. Что делаем? Поставил я вопрос ребром. Идем за ним или просто следуем дальше изначальному плану? Болото там огромное и очень уж мистическое, добавил Зука. Даже местные говорят, что места там гиблые, и рассказывают какие-то страшилки, и лезть за магом воды и воздуха в болото. Да, но маг воды, скорее всего, вряд ли в ближайшее время вернется в строй, покачала головой Азула. Да, я отрубил ей руку, и после такого в себя трудно прийти. Да что там, скорее, ей надо будет долго учить себя, что жесты кисти ничего не значат. В общем, можно сказать, половину сил одного из команды аватара мы удачно срезали на ближайшее время. А вообще, на самом деле, на приличные полгода. Не недооценивая их, перебил меня Зука, мы говорим о девочке, которая менее чем полгода назад могла разве что водяной шар кинуть, и то с трудом, а сейчас она маг воды, который дает успешный отпор нам, тренированным с детства людям. Поэтому я уверен, пройдет неделя-другая, и она просто найдет способ и воду всегда при себе иметь, и тренироваться, и восстановить руку. Просто сделает водяной аналог. Ну, не мудрено, что она дает отпор вам, я с ней не дралась, а Аки за полминуты почти убил ее, сделал акцент на последнем слове акула, которую явно задел мессендж Зука. Между прочим, хотел возмутиться он и явно вылить свое раздражение, но я их прервал. Давайте не будем сейчас ссориться и выяснять, у кого огонь огненнее, Катара, талант, и это факт, то, что я смог с ней сделать, лишь следствие того факта, что я очень необычный маг, и это путает, не позволяет использовать готовые шаблоны поведения, и я могу становиться сильнее на некоторое очень короткое время, что-то вроде медитации, секрет мастера Пиандая, я становлюсь быстрее, моя магия сильнее, но я не могу это использовать долго и часто. Я вошел в это состояние, когда планировал сражаться с аватаром, но за ним погналась Азула, и поэтому я переключился на водников, совокупность этих факторов и сложилась в то, что я довольно быстро их выбил, выдал я речь, раскрыв одну из моих тайн. Пусть и не полностью, нам нужно решать, что делать дальше. Прямо сейчас. А есть ли у нас хоть какой-то выбор при данных условиях? Спросила Мэй. По-моему, все очевидно. Двигаемся по плану. Аватара мы не можем сейчас догнать ни при каких условиях, поэтому нам остается нагонять ваш загадочный график и следовать пунктам плана. Кстати, какой следующий? ХМ, перевела на меня взгляд Азула, явно намекая, чтобы я донес до команды информацию, что мы едем за слепой 11-летней девочкой. Нам надо подобрать еще одну ценную боевую единицу, максимально обтекаемо сказал я, зачем что-то доказывать, если они сами увидят, причем очень ценную, увидите своими глазами. Я правильно поняла, едем туда, не знаем куда, за кем, не знаем кем, подвела итог Тайли, точнее, не знаем мы, а вы знаете. Я, понимаю, потер рукой я глаза, отчего Азула, и я уже это увидел, опять залипла на мое предплечье, и что она там увидала такого, хотя я слышал, что девушкам нравится предплечье парней, ХМ, но это я не стараюсь скрыть от вас информацию, скорее, она просто прозвучит несуразно и глупо до того момента, как вы своими глазами не увидите. Меня устраивает, пожал плечами Зука, у Киры достаточно запаса доверия в моих глазах, чтобы я поверил в тот факт, что нам проще увидеть, чем услышать, объяснил свою позицию он, увидев, что на него все уставились круглыми глазами, потому что обычно недоволен он. А что сказать, растет парень, думает хотя бы на пару шагов вперед и, судя по всему, начинает учитывать свой взрывной характер. Ну, хотя, возможно, он и раньше это делал, и когда дело опять дойдет до эмоций, ни хрена он думать не будет. Посмотрим. Давайте подведем итог, мы сейчас едем за новым членом команды. Аватара оставляем на потом или на подходящий случай, произнес я, отлично. Теперь давайте обсудим итоги этого пункта остановки. А что обсуждать? Пожала плечами Азула, мы оба не бойцы еще неделю в лучшем случае, а, скорее всего, добрые две недели. Буми сбежал, Аватар сбежал, разве что Мэй с нами едет, и с этим все нормально. Мда, подвела итог одним словом Тайли, которая уже стояла на руках, держась ими за спинку койки Азулы. Ну-ну, мотнул я головой, все не так плохо, господа. Давайте смотреть на вещи позитивнее, Буми никакого вреда нам не причинит, это я знаю точно, мы, конечно, не бойцы еще некоторое время, но вот Катара, несмотря на всю ее талантливость, тоже не боец хотя бы пару недель, а то и месяц. А нам-то что с этого, перебил меня Зука, ну, по большому счету, в команде Аватара главная проблема, это Аватар, и нам наглядно это продемонстрировали. В главной задаче с Басингси Катара нам мешать не планирует как-то. Не в главной задаче с Басингси, а в плане Азулан, перебила Суюки. Не суть, отмахнулся тот. В итоге мы могли бы хоть убить Катару и Сакку, проблем от этого меньше не станет. Ну, в какой-то мере ты прав, но это все еще лучше, чем если бы из боя мы вышли полностью проиграв», — ответил я. «Дальше опыт. Ценой небольших потерь мы получили отменный опыт, опыт командного боя, опыт борьбы с аватаром и так далее. Это очень немаловажно. В общем, фактически, я бы сказал, что этот пункт плана прошел нормально. Сломанные ребра и нога не самая большая цена в нашем случае. Заживет как на собаке. Если бы еще где-то найти мага воды, точно». Щелкнула пальцами Азула. «В том городе точно есть маг воды, я лично видела места, куда их посылают. Тогда вообще отлично», слегка обрадовался я. «Мы мало того, что подберем единицу, так еще и нас самих вылечит. Кстати, не получится ли его взять с собой, ХМ?» — задумалась Азула. «Чисто юридически, вполне возможно. Практически, ты уверен, что хочешь тащить с собой нелояльного мага в компании Киры, который захватчик его родины, принцессы огня и прочих высоких чинов нации огня? С какой-то стороны, ты права, с другой стороны, давайте скажем так, это уникальный шанс вытащить с того света человека. И я не уверен, что мы все не пожалеем в определенный момент, что не повезли с собой условного пленника», — произнес я довольно грузный факт, с которым сам не знаю, что делать. «Ну, одна голова хорошо, а много лучше. Эта голова меньше, чем остальные, плохо мне стало просто тогда». Бусти в комментариях. 2.23. Глава 3. Слепой бандит. Часть 1. Как Азула и предсказывала, у мэра виноватыми стали все вокруг, и версий собой сразу и десяток, и все с доказательной базой и сразу найденными виноватыми. Наверное, все-таки, будь она или я в состоянии получше и менее уставшими, скорее всего, мы бы устроили какую-то бучу, но учитывая все вышесказанное, мы просто многообещающе посмотрели в глаза мэра и начали загружаться. Ну, условно начали, не мы же таскали разные вещи, мы просто собрались в общей карете. Правда, пока мы шли по коридорам по направлению туда, Азула, цапнув меня своей ручкой за плечо, чуть-чуть отвела меня назад и спросила. «Я все спросить хотела, мы продолжили движение, просто, получается, чуть отошли назад, чтобы наш диалог не слышали. Ты же, вроде как, с запозданием обнаружил в себе магию». «Ага», — просто ответил я, — «с сильным запозданием, уже будучи у Пиандая в учениках выяснилось, что я таки уже маг. А до этого тебя и ты в том числе считали обычным человеком», — продолжила допытываться Азула. «Ну да», — пожал я плечами, — «учитывая среду, в которой я вырос, и мою семью, это было едва ли не преступлением, особенно для моего отца. Вот дядя мои другие таланты, в принципе, думал куда-то применить, да не придумал. То есть на тебе не сработал ни один из тестов?» — приподняла бровь принцесса. «Чего это тебе так интересно?» — ответил я вопросом на вопрос. «Да, не сработал. Зато потом оказалось, что огнем я таки могу управлять. Правда, слегка своеобразно, может, поэтому тесты и не работали». «МММ», — протянула Азула, и дальше мы замолчали. По ее виду было видно, что она как будто размышляла, продолжать этот диалог или нет, поэтому мы шли чуть сзади всех остальных несколько минут, но потом принцесса просто ускорила шаг, нагоняя всех остальных, ну, и я, соответственно, тоже. И что это было? А кот ее знает, эту загадочную девушку. Ломать мозги и думать, о чем думает она, я не собираюсь. Что же, впереди у нас целая путь-дорога до ТОВ, и, учитывая время, которое мы тратим тупо на дорогу, я очень жалею, что не могу взять и побежать. Когда Анг пришел немного в себя, то обнаружил, что от места боя остались одни развалины. Никого из народа огня не видно, а вот Катара и Сокка лежат. Тут же пришли воспоминания, как Кира отрубил руку Катаре. Кира. Он становится уже не просто проблемой, а главной проблемой. Он всегда появляется в самые важные для аватара моменты и всегда все ломает, но если раньше им удавалось хотя бы сбежать, то сейчас они понесли первые потери. Катара осталась без руки. Конечно, первым делом Аанг перебинтовал культю девушки, которая уже вырубилась и была почти мертвецки бледная от потери крови, потом взял ее и Сокку и загрузил на Аппу, а потом они улетели. Что делать дальше, он откровенно не знал. По идее, несмотря на случившееся, ему нужен учитель земли, только где его искать? Буми был бы самым лучшим учителем, но он как-то съехал с темы и нагородил чего-то загадочного и непонятного. Потом очнулся Сокка, со временем и Катара, которая сразу же впала в депрессию. Даже вода с Северного полюса тут не поможет спустя столько времени. Может быть, если сразу, но сейчас, но хотя бы она себе остановила кровь, уже хоть что-то. А дальше они попали в болото. Все завертелось, закружилось, но там они решили провести чуть больше времени. Катаре надо было освоиться жить теперь без руки. Поначалу она напоминала себя же, когда Аанг только ее встретил, едва ли удавались самые простые манипуляции с водой, только более депрессивную и молчаливую версию. Иногда она даже просто втыкала куда-то вдаль, думая о разном. В общем, было ей явно плохо, к тому же еще и рана болела. Заражение удалось избежать, но от этого не сильно легче. Что делать дальше? Такой вопрос задавал себе Аанг. Исакка. Катара была не совсем с ними, больше времени проводя сама с собой и тренируясь в магии. Я слышал, что в городе Галин есть академия для магов земли. Ты аватар, тебе будет достаточно освоить азы, чтобы стать сильнее, предложил Сатка. Мы подождем, пока Катара освоится, пришел к решению Аанг, и потом куда-то полетим. Что делать с командой Киры, они не знали. Там слишком много хороших магов и бойцов, а их трое, да, что уж там, их двое, сам Аанг и Катара, которые могли сражаться, а теперь и вовсе неизвестно. А как сражаться, если даже один на один не факт, что удастся победить кого-то из них? Еще и Суюки почему-то с ними. Исакку это задело куда больше, чем он показывает, а Аанг чувствует. Почему она с ними? Какие бандитские формирования, которые по ошибке называют армией земли? Да, есть некоторые личности, которые не вызывают восторга и у аватара, но есть же простые люди, которые страдают от гнета народа огня, работают большую часть дня, не всегда могут позволить себе покушать, что уже говорить про какие-то путешествия по миру, которые так любит Аанг, и он поможет им, чего бы это ни стоило. Сначала он поможет народу земли, а потом вернется к Северному полюсу и освободит его, а там до лорда огня недалеко. Правда, сначала надо освоить землю и огонь, хотя бы землю, если уж быть честным. На болотах обитали довольно хорошие люди, они разрешили им погостить, даже тренироваться. Правда, этой возможностью пользовалась только Катара, которая старалась хоть немного прийти в себя как маг. Сатка большую часть времени спал, удары по голове не проходят просто так, особенно у обычных людей. А Аанг думал, много думал, старался смотреть на ситуацию с разных сторон, но все еще не мог понять никакую точку зрения, кроме своей. Народ огня плохой, это же понятно. Почему кто-то может быть за плохих? И тут до него дошло. Почему Суюки уехала с острова и стала за Киру? Сатка, я понял, с важным лицом произнес Аанг, родных Суюки держат в плену. Поэтому она и сражается за них. Что? Встрепенулся тот. Но, да, на самом деле так и есть. Это же так очевидно, она дала столько намеков. Как-то после этого вывода напряжение стало немного поменьше. Даже Катара хотя бы иногда начала улыбаться. Видимо, все же на них невидимым грузом давил тот факт, что, возможно, они делают что-то не так. Вот ты мне скажи, насколько надо быть тупыми, чтобы нападать на такую колонну? Неужели не очевидно, что ее охраняют? Спросил я, вытирая рапиру об штаны одного из разбойников у дороги, классического. Скорее всего, предположительная выгода вынуждает их рисковать, ответила мне Азула, пожимая плечами. Ну, видимо, все-таки сказывается, что обычно такая прослойка общества обладает довольно низким интеллектом, хмыкнул я. Наше путешествие в целом проходит как всегда скучно. Мы едем, спим, разминаемся, едем, спим. Ну, вы поняли, ни черта интересного, даже как-то уединиться сложно, хотя бы магию выпустить, потому что мы все друг перед другом. Когда кто-то исчезает больше, чем на десяток минут, в кустике, назревает вопрос. Особенно, когда это делаю я или Азула, нас считают больными, и значит без наблюдения никак не справимся. В общем, все что я делал, это пил чай и играл в Пайшо Сейра. Задалбывал всех вокруг, чтобы они поиграли со мной в Пайшо, под смешки Айра и тренировки. Ну, как тренировки, учитывая мои ребра, которые уже спустя сутки хотя бы не отдают болью от любого резкого вздоха, я просто делаю легкую разминку, внимательно отслеживая, как при этом ведут себя мои ребра. Азула точно так же, гипс ей поменяли на бинты с шиной, потому что тут, как ни крути, если она проходит 2 недели в гипсе, это потом еще месяц восстанавливать подвижность конечности, что просто неприемлемо. Но мы очень надеемся на мага воды в Галине, потому что без него мы в дерьме. Как ни считай, мы не росомахи и даже не человеки-пауки, регенерации не хватает, чтобы к Басингсе быть готовыми. Ладно, мы уже будем без бинтов, но это не дает ровным счетом ничего, Кости в местах переломов будут очень хрупкими, и стоит мне будет упасть на спину, или принцессе даже не так встать на ногу, и все, а там мы уже не полечимся. Пусть я до сих пор не выяснил, как точно работает лечебная магия воды, но я очень надеюсь, что это нам поможет. А еще, у меня есть тонкая надежда вылечить мои ногти, которые до сих пор черные, и я хрен его знает, почему они за время роста не начали принимать нормальный вид. В общем, в город мы приехали спустя еще сутки и обнаружили сходу очень забавную вещь – курсы магии земли. Точнее как, заехали мы, конечно, всей колонной, но пошли гулять, мы нашей командой. Да, мы решили чуть отдохнуть от вечной природы и посмотреть, как тут развита урбанистика, может, выпить где немного, покушать какой-то еды необычной и так далее, и все это, желательно, по дороге в больницу, а наткнулись на какую-то академию, на территории народа огня, академию земли, мозги набекрень, лично у меня, с этого прямо полетели. Конечно, мы сразу направились туда, не спешили, правда, с наведением справедливости, а для начала хотели оценить, что это за монстр вообще такой. Как оказалось, ничего страшного, людей, абсолютно любых, что уже изначально бред, заставляют прикольно махать ногами и руками. Поможет ли им это хоть как-то в бою? Нет, только какие-то лучшие группы уже владеют камнем и что-то могут показать и то абсолютно неискушенному зрителю. Что-то типа поднять вчетвером небольшой камень в воздух дикими танцами и плясками, а еще один запустит его на 10 метров вперед, разбив стеклянную банку. Стоит ли говорить о боевой эффективности этой ерунды, но с каким гордым видом нам это расписывал местный сенсей. Как будто он вообще гуру магии продает свои секреты, всего за 999 шекелей в месяц. Мы же оделись не в боевую форму, а где-то около того, поэтому он, видимо, оценив качество одежды, решил, что мы какие-то богатые детишки, с которых можно срубить денег. А ученики из этой лучшей группы ходили так, задрав нос, как Азула никогда не задирала, а это показатель. Главное, вслух такое не ляпнуть. А можно ли с кем-то из них сразиться? Спросил я, улыбаясь, хочется попробовать свои силы. Я вот, видите, владею мечом, и интересно, насколько хорошо против мага земли. Ну, чтобы понять, нужно это мне вообще или нет. Конечно, кивнул сенсей с самым серьезным видом. Наки, давай ты. Мы вышли на площадку и стояли друг напротив друга. Да, мне хотелось немного размяться и выпендриться, даже с еще сломанными ребрами. Рапиру я даже не спешил доставать и после команды начала боя скинул с лица маску, которую мы все тут договорились поносить. Маску заинтересованного человека. Парень начал танцевать свои танцы, чтобы поднять в воздух несколько небольших камней, и затем танцевать, чтобы в меня их кинуть. Почему танцевать? Да потому что стоять и 30 секунд выплясывать кота, это именно, что танцевать. Даже в армии первым же делом тюкают по голове и учат использовать стихию по желанию или хотя бы с самым минимальным кота, что-то вроде сделал шаг вперед, кулак вперед и огонь. Еще кота используют для тренировки детей, это да, именно с помощью кота, в принципе, и прививают магию понемногу. С кота учить физической части сражений, но никак не магии в целом. В общем, сложная система. В общем, уклонился я от этих трех камней и пошел медленным шагом к этому бедолажному бедолаге, по-другому не назовешь. Успел еще три камня сделать. Я лишь слегка уводил тело в сторону, но увернулся. Где-то находясь в трех шагах, я резко ускорился и, пробегая мимо, взял за лицо этого колдуна и просто впечатал в землю. И отряхнув руки, начал подходить к сенсею. А нет, как видите, не надо. 2.24. Глава 3. Слепой бандит. Часть 2. Какие-то хиленькие у вас тут лучшие ученики, язвительно протянула стоящая сбоку от сенси Азула, которая опиралась на трость. Это было абсолютно бесчестное сражение. Возмутился он, настоящий воин не делает этого. Уворачиваться это не путь воина. Вы хотите назвать нас не воинами? Приподняла бровь принцесса. Ей явно скучно, и она хочет выместить это на бедолагу, который даже не подозревает, кто перед ним стоит. «А вы разве воины?» — хмыкнул сенсей, скрестив руки на груди. «Что-то я не вижу». Тут стоит уточнить, что сам он выглядел, как огромный такой шкаф, ростом с меня, вот только толщина это была. Ну, как бы объяснить, что-то среднее между жиром и мышцами, в общем, и не суммаист, и не качек. Волос у него было полно, просто везде, что на голове, что на груди, что на руках, и стоял он в каком-то зеленом кимоно без рукавов. Колоритный персонаж, Жаль, что маг из него, видимо, никакой. Хотя, с другой стороны, именно для земляника говорит правильные принципы, тут не поспоришь. Вот только при этом оскорблять всех вокруг реально опасно. Ты уверен в своих словах, а? Бросил в ответ Зука, отзеркалив жест мужика. Либо этот сенсей-идиот, либо гений маркетинга. Но, будем честны, второй вряд ли. Ха, конечно, уверен, довольно высокомерно хмыкнул мужик. Давайте, кто-то из вас сможет сразиться со мной. Продержитесь хотя бы 5 минут, и я дам вам сертификат на бесплатное месячное посещение моей школы. Самоуверенности тебе не занимать, приподняла брови Азула. Удивительное дело в менталитете нации огня, но наглость они уважают. Главное, чтобы она была обоснованная. Тогда ты идешь нахрен, прервал я эту игру, подойдя к мужику и сильно ударив под колено, чтобы он упал на него. Ты общаешься с принцессой и принцем своей страны, и как-то я не услышал в твоих словах должного почтения. Ох, Кира, такой Кира, своим коронным слегка легкомысленным тоном произнесла Тайли, явно не зря упомянув мою кличку. Вот сейчас Синси явно побледнел. Что могу сказать? Приятно, черт возьми, когда тебя боятся больше, чем Азулу. По крайней мере, пока. В конце концов, слухи они такие слухи. И про нашу обновленную команду уже несутся рассказы и истории. Случайный прохожий из Амашу расскажет торговцу, торговец своему коллеге, который работает и на территории земельников, тот своим покупателям и так далее. Правда, я уже волнуюсь, что опять же я окажусь на первом месте этих слухов, что-то вроде Кира и его команда. Опять, только на Киру реакция, аж махнула руками Азула, чем ты заслужил такую репутацию. Я просто не понимаю, ну пиратов проредил, да, ну почистил ряды идиотов, которые все деньги в карман себе клали, но откуда тебе знает каждый идиот в самом захолустье? Слухи, пожал я плечами, положив одну руку на плечо сенсея, сжав кисть так, что тот просто молча кряхтел, маска пугает, а нестандартный арсенал заставляет запомниться. Плюс кличка опять же своеобразная, легко залетает в голову. Правильно говорю? Спросил я, расслабив хватку. Да-да, закивал мужик, простите меня, не знал, каюсь. Ну, как, простим его, уточнил я уже у своих товарищей. Ты ему, по-моему, сейчас плечо сломаешь, заметила Суюки, слегка волнуясь за этого типа. Добродушная она, а, якобы только заметил я, ой, прости, по привычке сжалась. Так что ты там говорил? В общем, мужика мы долго не мучили, да и ни за что по факту, типичный такой сенси, который из армейки ушел, а места дальше себе не нашел. Вот и начал идиотам продавать тайное искусство. Ну, очевидно, если есть магия земли, то в той же армейке хотя бы какой-то базовой эффективности в бою обучили. Но вот это точно как-то бред. Как минимум занятия из разряда 2 часа 2 раза в неделю. За этот срок можно максимум жирок какой-то согнать, но никак не научиться драться хотя бы как-то сносно. Следом мы направились, конечно, в больницу. Нам надо было получить лечение и довольно срочно, но мы допустили довольно глупую ошибку. Мы решили, что просто придем, и нас вылечат, независимо от наших регалий. Как оказалось, нет, нас встретила девочка на регистрации, которая довольно скучным голосом определила нас в очередь, а на вопрос о маге воды опять же монотонно и привычно ответила, мол, занят, очередь на месяц. И вообще у нас есть специалисты не хуже. Азула от такого даже как-то опешила. Даже Зука как-то прихуел, прямо скажем. Видимо, наши королевские величия, несмотря на то, что один даже, вроде как, в изгнании, с такими простыми бытовыми ситуациями не сталкивались. Хотя, казалось, очевидная вещь, болячки-то он лечит быстро и качественно. Этот маг воды, вот вся местная элита, смазывая путь звонкой монетой, и встала в очередь, мол, давайте, у меня, когда я руки закину за спину и при этом трижды дерну веком, болит в правой пятке, лечите меня. Ладно, это я утрирую, но у кого нет болячек каких-то, посмотрим правде в глаза. У всех есть, а тут такой шанс вылечиться да без уколов разных и долгих процедур. 10 минут десяток раз в месяц и все, готов. По крайней мере, я так предполагаю, вообще не в курсе, как это работает на практике с разного рода нефизическими повреждениями. Вот с ними я вдоволь работы насмотрелся, сам даже подопытным был, че уж тут. Пришлось доставать козырь из широких штанин и идти тупо напролом к главному врачу и вываливать на стол, да нечего вываливать, главный тут, мужик опытный и, посмотрев на синее пламя да морды лица больно аристократические, сглотнув, повел нас прямо к местному воднику. Завел в такой приличный кабинет, где сидела девушка довольно молодого возраста, относительно стандартного врача. Ну, нихуя себе, как местные побежденные живут. И мебель новая, и одежда висит из приличных магазинов, вот что называется нужный специалист. Она, по-моему, пока сама не до конца понимает, что происходит. Проснулась моя шизофрения, сидела в своей деревне, где считалась никем, а тут бац, и уважаемый человек, нужный. Уна, это очень важные гости, сходу произнес главврач. Это Кира, круглыми глазами, смотря на меня, произнесла девушка. Дошел до местного управленца тот факт, почему мы можем быть знакомы, да, и ты должна их вылечить. И после этого просто смылся. Видимо, не хотел участвовать в дальнейших разборках. Откуда ты знаешь мое лицо? Приподнял я одну бровь. Ао, только не говори мне, что сейчас окажется какая-то глупая ситуация, где ты убил ее мужа, брата, отца, закатила глаза Азула, и сейчас даже под страхом смерти она откажется нас лечить. Вот это будет здорово. Ой, ну извини, что я, захватил Северный полюс. Тоже решил съязвить в ответ я, причем не то чтобы прямо по моему желанию туда меня отправили. Нет-нет, замотала головой девушка, слава духу, в общем, хорошо, что нет. Просто я была одной из тех, кто лечила многих после всего произошедшего, и там вы сняли маску. Слава Агне, закатила глаза Азула, теперь, может, приступим к лечению, я устала ходить с тростью. Да-да, конечно, закивала девушка, проходите, садитесь. После осмотра и магического лечения, оказалось, что не все так отлично, как хотелось бы, но и не все так плохо. В общем, как мы и рассчитывали, как-то посередине. Она подшаманила и, учитывая, что мы с принцессой, маги, полноценно в строй, мы вернемся довольно быстро. Азуле желательно недельку дать ноге полноценный отдых, такой, где она почти не наступает на нее, и потом можно довольно быстро увеличивать нагрузку, а мне надо бы всего несколько дней не получать какие-то удары по телу, и потом уже можно спокойно двигаться так, как мне захочется. Причем, Азулу девушка строго предупредила, чтобы нагрузку та действительно не давала, есть опасность, мол, неправильного сроста и похожие страшные слова врачей. В любом случае, похоже, пора заказывать какую-то карету, которая нас тут будет возить, потому что впереди еще одно важное дело, и это подпольный турнир. Хотя, впрочем, судя по тому, что я уже пару раз слышал о нем тупо на улице, подпольный он в кавычках, и мне в прошлый раз не стоило пытать бедолагу, чтобы добыть такие ценные сведения. Хотя, кто его знает, может, просто за то время, пока меня не было, турнир стал для более широких масс. Конечно, кареты мы не нашли. Такси дело неразвитое совершенно и, к сожалению, тут нельзя заказать себе его по телефону или в приложении. Поэтому, согласившись с важным видом, что это в последний раз, мы потопали по направлению арены, по моей памяти. Слава Агне, тут все сработало как надо, и пришли мы, даже не потерявшись по дороге жизни, туда, где уже вовсю сражались одни землекопы с другими. Ну, и сели, конечно, где-то на верхних рядах, а я сразу же успокоил свое сердце, чтобы Тоф не вычислила меня быстро. Ну, и который из них тот, за кем мы пришли? Сделал логический вывод Зука, догадываясь, зачем примерно мы поперлись сюда. О, это все просто обычные маги, махнул я рукой, я их спокойно просто рапирой побеждал. Ты с ними сражался? Удивилась Тайли. Да, спустя несколько дней после побега, похвастался я, весь истощенный, с ранами от пыток, и все равно победил, используя только рапиру. Так что пусть способы использования магии у них довольно уникальные, факт остается фактом, посредственность – это их путь. Сражения шли одни за другим, а я, смотря со стороны, все больше и больше убеждался, насколько Тоф на несколько голов выше, чем любой из них. Когда дело дошло до новенького патриота огня, я понял, что, похоже, организатора надо будет серьезно так познакомить со стеной. Несколько раз. Нет, это же какие яйца надо иметь, чтобы ввести такого вот персонажа, показательно глупого. Ну, ничего, дело уже идет к слепому бандиту, которого как раз и объявили на сцене. А вот и та, за кем мы приехали, хмыкнул я, смотря на моих спутников, глаза которых становились круглыми от того, кто вышел на сцену, и еще круглее от того, как Тоф легко и просто отделала каждого по отдельности, делая пару движений и выкидывая идиотов за пределы арены. «Поправь меня, возможно, я ошибаюсь, но это маленькая девочка?» – спросил Зука. «Да, ты ошибаешься», – кивнул я. «Фух, слава Агни, а то моя самооценка. Это маленькая слепая девочка, которая не имела нормальных учителей», – перебил я принца, не обращая внимания на его слова. «Она научилась видеть с помощью магии Земли и из-за этого понимает, что хочет сделать соперник, еще до того, как он начнет это делать. А почему ты уверен, что она будет на нашей стороне?» – спросила Тайли. «Потому что она Бифонг, и я с ней говорил уже на эту тему», – хмыкнул я, смотря как Тофф отправляет последнего участника за границы арены. «Может, кто-то горит желанием попробовать свои силы?» «Нет, а жалко. Как она стала такой сильной в таком возрасте?» – воскликнул Зука. «Упс, видимо, это как-то задело его комплексы. Сколько ей?» 12, 13, 11, уточнил я. 11, повторил за мной принц. Как, вот сам у нее и спросишь, хмыкнул я, потому что мы сейчас идем ее перехватывать. 2.25, глава 3, слепой бандит, часть 3. Правда, найти Тофф на выходе не получилось. Видимо, она почувствовала нежелательное внимание к себе и просто свалила на высокой скорости. Это было прискорбно, но делать было нечего. Поэтому мы пошли вымещать всю нашу скорбь на местного организатора, который ввел патриота огня. Бои закончились, недружелюбно буркнул он, когда мы подошли к нему и остальным участникам. Они были за пределами арены в том месте, куда проигравшие падают, и там разнос и устраивал: «Валите отсюда, какие мы невежливые», — покачала головой Азула. Так уж получилось, что опять впереди всей команды стояли я и Азула, а остальные как-то сзади в основном. Видимо, в переговорщиков нас записали априори. Ну, а что, Суюки не совсем имеет права и желание говорить за нас. Тайли и Мэй характерами не подходит, Зука взрывной, что мешает, и его просто вида стоящего сзади и зыркающего на всех хватает. Тем не менее он на подхвате, а вот мы с принцессой играем в плохого копа и очень плохого копа. Не помните одного из своих чемпионов? Хмыкнул я, резко обнажив рапиру и приставив ее к шее организатора, отчего он да и все сразу напряглись. «Это же я, однорукий меч. Да, я снял маску и даже оставил ее в номере. Слишком узнаваемо, не надо нам этого. Нас тут смутил образ вашего участника, который косит под патриота огня», — мило улыбнулась Азула. «По крайней мере для меня мило». «Сильно смутил», — уточнил я. «Че вы прикопались?» — прорычал мужик. «Идите своей дорогой, Агни. Почему все вокруг идиоты?» — закатила глаза Азула. «Это она права. Сложить 2 и 2, по-моему, вообще не сложно. Кого может бесить такой персонаж? Конечно, реальных патриотов. Вы действительно думаете, детишки, что сможете нам что-то сделать?» — пробасил один из участников, раскопав меч и представившись одним из местных сторожил. «Да, пожал я плечами, конечно, сможем. Знаешь вообще, с кем ты говоришь?» «С одноруким мечом», — хмыкнул тот же маг. «А с кем же еще?» «Еще меня знают как Кира», — произнес я, — «а их как принц и принцесса народа огня. Врубайтесь». К моему и не только моему удивлению, среди них раздался знатный ржач, как будто я только что забавно пошутил. Это не вызвало во мне растерянности, да вообще ничего не вызвало, если честно, я лишь одну бровь приподнял. А вот Азула с этого сгорела в буквальном и переносном смысле. В шутника полетел шар синего пламени на огромной скорости и попал прямо в ногу, отчего тот заорал, как резанный. «Все еще думаете, что мы шутки тут пришли шутить?» — сохраняя язвительную улыбку на лице, но при этом явно сдерживая злость, — спросила принцесса. Я не отставал и, дав по ноге организатору, повалил его на колени и, взяв за волосы, приставил рапиру уже так. «Еще раз, для непонятливых», — произнес я, — «ты прямо сейчас герб огня с себя убери. А ты, у меня есть глаза и уши везде. Еще раз замечу что-то подобное на арене, будешь в состоянии худшим, чем я тогда осознал». Да пошел. Договорить свою фразу из дешевых фильмов он не успел, потому что, чуть отведя рапиру от шеи, я ударил его ногой в спину, но и это не вызывало нужных результатов. Иногда я забываю, что имею дело не с пиратами и отребьем, а с магами Земли, более упорными и твердыми в своих принципах людьми, поэтому в ответ в меня полетел камень от кого-то стоящих около стены арены. Видимо, они решили дать бой, не до конца веря в то, что они слабее нас. От камня я отошел в сторону, что позволило организатору кувырком уйти вперед и встать. Ох, это они зря. Мне хватило скорости, чтобы в этом же увороте резануть ноги организатору, а в того, кто кинул в меня камень, уже прилетел синий фаербол. Первый остался с глубоким ранением, второй, скорее всего, труп, хотя лежит корчится от боли еще живой, но помощь ему нужна прямо сейчас и желательно от водника. Еще кто-то, ну же, я не успел. Вся наша банда уже стояла в боевой готовности и, конечно, это произнес Зука. Правда, смелых больше не нашлось. Какого черта, произнесла Суюки, неужели нельзя сделать выводы из синего огня? Много магов огня могут синие использовать, вроде бы, двое. Неужели нельзя подумать, чтобы нам не приходилось делать то, что мы сделали? Почти проорала она на оставшихся. Это земляники, Суюки, пожал плечами Зука, тугодумность, это их отличительная черта. Слышала бы тебя, Тов, хмыкнул я, в любом случае, надеюсь, до вас дошло, ты снимай с себя герб нации огня. У меня есть уши и глаза везде, если я еще раз увижу нечто подобное, то лично тебя сожгу, уяснил, спросил я, но видя молчание, щелкнул небольшим шариком ему в ногу, отчего он упал и закричал, я спрашиваю, уяснил, да, да, я понял, сдирай герб прямо сейчас, произнес Зука, на что мужик начал сквозь боль рвать на себе одежду, в общем, злость мы выместили еще как, прямо от души, но вообще заслуженно, подпольные бои, герб страны так использовать, и вообще поведение с царскими особами грубое, да, этой отмазкой можно почти всех прижать, но что поделать, эти сами нарывались, устраивать драку мы не планировали, но на нападение ответ один, в общем, дальше мы кто-то довольный, это Азула, конечно, а кто-то недовольный, это Суюки, которая против насилия, пошли к особняку биофонгов, как-то в прятки играть не хочется да и вообще, это не камильфо, одно дело больной косой убегающий я, другое дело королевская семья, в общем, даже особо не переговариваясь, мы с Азулой решили идти прямиком к родителям. Правда, перед этим решили зайти приодеться. Все-таки этот прием будет довольно официальный, поэтому лучше как бы выглядеть так же. Точнее, мне-то без разницы, моя представительная одежда, это плащ и маска, в буквальном смысле, а вот Азуле и даже Зука, нет. Вот, что значит воспитание, наверное, или я чурбан. Тут два варианта. Маску в этот раз я повесил на лицо, так я более узнаваем. Знакомство начнем с этого, а там уже посмотрим. Для Тов это не помешает узнать меня, а для родителей лишний аргумент. Я просто не знаю, честное слово, как этот диалог правильно обставить. Тут еще Тов должна доказать по большому счету, что она не беспомощный ребенок. В любом случае, у меня возникла гениальная по своей сути мысль. Поговорить с Тов до разборок с ее родителями. Ну, кроме шуток, пожалуй, решение это пришло мне в голову очень вовремя, потому что о таком моменте не подумал вообще никто. Поэтому, оставив ребят недалеко, кстати, примерно в это время пришла идея не идти всей толпой, а взять только Азулу и Зука, понятно почему. Тоже, кстати, мысль умная. Хорошо, что пришла не опосля, как говорится. В общем, сняв маску, я на всей своей скорости поперся к поместью, выдавая свой сердечный ритм, а значит палясь перед Тов, кто я. В итоге через десяток минут она уже была на дворе. Вернулся, это было первым, что произнесла Тов. Ну, я же обещал, улыбнулся я, так что вот я тут, и года не прошло. Ха, вот уж точно. Для тебя это время прошло явно насыщеннее, чем для меня. Говорят, ты северное племя воды захватил, было дело, пожал я плечами, понимая, что она это не видит, но привычку не так легко выкорчевать. А теперь вот миссия у меня не менее серьезная. И какая? Может, сначала обнимешь старого друга, который спешил к тебе на всех парах? Хмыкнул я. Так уж на всех парах, съязвила девочка. А кто успел зайти на арену? Откуда? Я планировал тебя найти там, сначала опешил я, но все-таки взял себя в руки. Ты хорошо меняешь свой сердечный ритм, но я еще в прошлый раз научилась понимать, что ты это ты, раскрыла карты девочка, выглядя как кошка, которая добралась до сметаны, довольная жутко, так что я увидела тебя насквозь, ха-ха, ответил я, закатив глаза, шутить про свою слепоту, все еще твоя привычка, а отсутствие чувства юмора, все еще твоя, парировала Тов, в этот раз ты хоть целый явился, да, а, нет, ребра сломаны, вспомнил я, недавняя встреча с аватаром обернулась некоторыми проблемами, ты будешь меня обнимать или нет, ладно, сделала вид, что делает мне одолжение Тов, и сжала в своих каменных, Тьфу ты, от нее шутки какие-то глупые полезли в голову. У тебя своих было полно, прокомментировал голос в голове. Девочка не просто талант, это что-то с чем-то. Ее уровень владения землей на том же уровне, что у тебя воздухом, а это невероятно высокий уровень. О, впервые за долгое время ты меня похвалил, а не подъебал, ответил я. Не обольщайся. То, что у тебя невероятный талант, это факт. То, что ты его очень неплохо похерил тем фактом, что не развивал, это тоже факт. Обломал меня дух. Мы это уже обсуждали, другого выбора у меня просто не было. Это тоже факт. Но от этого наше дано не меняется. Диалог, как всегда, составил не более, чем секунду, поэтому закончили мы ровно тогда, когда Тоф разжала свои объятия. Кха, вырвалось из меня от боли, я же сказал, у меня ребра сломаны, ты думаешь, я шутил, что ли? Куда так сжимать? Ой, действительно испугалась Тоф, прости, ты в порядке? Пойдет, прокряхтел я, ладно, вернемся к делу. Скажу откровенно, задача стоит огромная, и ты очень нужна, мы собираемся захватить Басингси. ГМ, что прости, ответила Тоф. Ты, вроде, слепая, а не глухая. Я же говорю, захватить Басингси изнутри. Ладно, а я зачем нужна? Ну, во-первых, я же обещал, а во-вторых, дальше я просто пересказал ей наш гениальный план, возможно, эпитет в кавычках, а, может и нет, но девочка внимательно слушала и кивала. Так вот, ты с нами, конечно, воскликнула Тоф, я уже так устала тут сидеть, даже турнир никак не помог, были все те же клоуны, с которыми совершенно неинтересно в какой раз сражаться. Отлично, тогда слушай инструкции, сейчас я не один, со мной Суюки. Та самая, которая тебя предала, спросила Тоф. Да, та самая, и нет, не стоит об этом упоминать и вообще забудь пока, что я тебе рассказывал. Не все знают такие подробности, замялся я. Дальше Азула и Зука, думаю, ты знаешь, кто это, также подруги Азулы. Они и будут составлять условные единицы. Отлично, все поняла. Тогда уходим. Подожди, куда уходим? Опешил я. Сначала мы поговорим с твоими родителями. Нет, возмутилась девочка. А чем? Они меня считают ни на что не способным инвалидом. И, а ты им доказывала обратное? Перебил я ее. И ты пойми, украсть тебя не получится. Ни команде, где есть принц и принцесса. Это вызовет слишком много ненужных трений. И как ты представляешь себе это? Вот сейчас и придумаем. Пожал я плечами. Ты можешь просто доказать свои способности. Для этого надо, ну, хотя бы пару приемов показать твоих. Нет, ты не знаешь моих родителей. Вздохнула Тоф. Они меня не отпустят в любом случае. Ну, не в любом. Хмыкнул я. Принцесса Азула. Это принцесса Азула. А сейчас вы подданные народа огня. Но варианта с таким исходом хотелось бы избежать. Ага, подтвердила девочка. И что тогда делать будем? Все просто. Проведи тренировочный поединок со своим учителем. Мы не будем говорить цель, для чего мы к тебе пошли, и как-то попросим показать дуэль. Учитывая тот факт, что, по-моему, это всем известно, что огневики ценят силу, родители не откажутся. И там ты просто и показательно разделаешь своего учителя, которого ты так не любишь. Хм, а мне нравится. Хмыкнула Тоф. Правда, родители все равно откажутся. Решат, что плохо меня воспитывали, раз я не такая, как они себе представляли, и что надо больше контроля. Я же вижу их отношение ко мне. Тогда мы с грустными лицами уходим, мол, не получилось, и показательно сваливаем из города всей колонны и становимся ждать тебя. Пожал плечами я. Ты главное перед родителями засветись, когда мы уже выезжать будем. Ну, или напоследок какую-то речь двинь, все равно задержать они тебя не в силах по большому счету. А ты у нас мистер-планировщик, совсем как-то по-детски попыталась съязвить Тоф, уходя в свои мысли. Явно захотелось как-то хлопнуть дверью напоследок. После такого диалога мы дали по рукам, и я пошел обратно к ожидающей меня банде. Там я и высказал и результаты диалога, и тот факт, что идти лучше меньшим количеством. Согласны были не все, но правильность решения признали абсолютным большинством. Поэтому уже мы втроем, я, Зука и Азула, подцепили нужную карету из состава и поехали в поместье Бифонгов, предварительно послав гонца, чтобы хоть немного приготовились. Встречали нас, конечно, едва ли не хлебом и солью, каждого поприветствовали, во мне сразу Киру признали, да вот только обращаться так было бы максимально странно, все-таки это кличка, но тут из ситуации помогла выйти Азула, представив меня Аки. В общем, посадили нас за какой-то стол в малом приемном зале. Что, мол, вроде бы значит, что мы прямо важные гости, но я не уверен. По крайней мере, Азула была в рамках вежливой маски, поэтому я верил, что все в порядке. Вот когда дело доходит до легкого сарказма или брошенных невзначай вопросов, вот тогда да, время что-то предпринимать. Итак, чем же мы вам можем угодить? Взял слово глава семейства, отец Тов. Простой визит вежливости, ответила Акула, мы тут буквально проездом и решили навестить вас, заодно и узнать, все ли в порядке. А да, после того, как уважаемый Аки, проредил ряды пиратов и прочего отребья, стало гораздо легче жить, начал свой рассказ мужик. В общем, господа изволили говорить о разных аспектах политики минут 30, при этом харизмы Азулы хватило, чтобы она поставила некоторые вопросы так, как будто за этим и приезжала, даже довольство от ответов не постеснялось показать. И уже якобы под конец диалога, принцесса вспомнила, «О, у вас же есть дочь, и она, вроде бы, маг земли, не так ли?» спросила Азула и, видя, как родители сразу напряглись, не понимая, плохо это или хорошо, что девочка маг земли, просто было бы интересно оценить ее талант к магии. Чисто, научный интерес, подбирала слово принцесса, или если угодно профессиональный. «Ох, мастер Ю лучший из учителей», ответил глава биофонгов, показав рукой на мужчину слегка за средних лет, который сидел за этим же столом и в данный момент чопорно убирал с губ следы еды салфеткой, он учит Тов с самого детства. Но, к сожалению, из-за слепоты Тов никогда не станет настоящим мастером. Как клево, мужик, не стесняясь, заявил это, смотря прямо на свою дочь. Етить-колотить, Азула, сохраняя улыбку, сжала челюсти так, что желваки аж заиграли. Видимо, ее это заявление дико выбесило. Что ж, я ее понимаю. О, у вашего народа есть предрассудки. Впервые подал голос я, скажу честно, я специально выжидал момент. Уж очень у меня своеобразная репутация, поэтому почти что родители Тов, что ее учитель, регулярно поглядывали на меня и слегка сжимались, когда я переводил на них внимание. Нет, ну надо так разрекламировать меня в слухах, что боятся больше, чем Азулу. Повторюсь, Азулу. Она для них понятный персонаж, ответил мне дух, хотя никто его об этом не просил. Они уже встречались раньше, они знают, как с ней правильно вести беседу, и так далее. Ты же загадка. Поэтому ты, учитывая слухи, вызываешь некую опаску. Как мило, продолжил говорить с абсолютно нейтральным лицом, может быть, Тов продемонстрирует свои навыки в тренировочном спарринге со своим учителем. Ну, протянул Бифонг, явно начиная думать, как бы отмазаться от этого дела. Вы понимаете, что Тов начинающий маг земли, взял слово этот мастер Ю каким-то высокомерным тоном. По крайней мере мне так показалось, только простые приемы и дыхательные упражнения. Да, приподнял я одну бровь и перевел взгляд обратно на хозяина поместья, почему-то мне кажется, что учителя вы наняли дерьмового. Спарринг покажет. Я тоже не против посмотреть на вашу дочь в бою, добавила Азула, сменив тон с дружелюбного, на что называется еще капелькой будет буря. И Бифонг это тоже уловил. Мне тоже интересно, произнес Зука, вперев свой взгляд в мастера Ю, который как раз по совпадению сидел напротив. Я про многих мастеров слышал во время своего путешествия, но как-то мастер Ю на слух мне не попадался.